5-6-4. Область толстого кишечника. Предварительно проводят массаж брюшного пресса. Первое. Глажение, первый вариант, без отягощения, правой рукой по ходу толстого кишечника. Движения начинают от правой паховой складки вверх по ходу восходящей ободочной кишки до печеночной кривизны. Затем поворачивают направо по поперечной оболочной кишке до селезеночной кривизны. Здесь глажение переходит в поглаживание ладонной поверхностью кисти задним ходом вдоль нисходящей ободочной кишки до левой паховой складки. Второе. Спиралевидное или круговое растирание толстого кишечника четырьмя пальцами правой руки в том же направлении. Третье. Глажение, первый вариант, с отягощением выполняют правой рукой, а левая ее отягощает. Для этого пальцы левой руки вкладывают в полусогнутые пальцы правой руки. Движение производят в том же направлении, что и глажение без отягощения. В области селезеночной кривизны пальцы правой руки выскальзывают из-под пальцев левой руки и ложатся поверх нее, производя поглаживание с отягощением задним ходом вдоль нисходящей ободочной кишки до левой паховой складки. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Пятое. Глажение. Первый вариант. С отягощением. Шестое. Сотрясение. Установив концевые фаланги 2, 3, 4 и 5 пальцев правой руки в правой подвздошной впадине под углом 35-40 градусов, производят колебательно-скользящее движение по направлению толстого кишечника. Седьмое. Глажение. Первый вариант. Без отягощения. Восьмое. Раскачивание живота. Ладони обеих рук помещают справа и слева на переднее боковое стенки живота, как бы стремясь взять живот в ладони. Руки совершают колебательные движения справа налево и вперед-назад. Девятое. Круговое плоскостное поверхностное оглаживание живота –